Одна листва, одна листва от всех твоих трудов, где плод посева твоего, Спаситель ждет его давно. Бесплодна жизнь твоя, одна листва, где плод посева твоего, Спаситель ждет его давно. Бесплодна жизнь твоя, одна листва. Одна листва, одна листва, ты огорчил Христа. Тебя до смерти Он любил, чем ты Иисусу отплатил. Бесплодна жизнь твоя, одна листва. Тебя до смерти Он любил, чем ты Иисусу отплатил. Бесплодна жизнь твоя, одна листва. Одна листва, одна листва от всех твоих трудов. Каким предстанешь пред судом и что ответишь пред Христом? Погибнешь навсегда. Одна листва. Каким предстанешь пред судом и что ответишь пред Христом? Погибнешь навсегда.